Он наносил сотни ударов, превращая дом в подобие сломанной игрушки. Стены треснули, потолок тоже. Еще несколько секунд и дом рухнет. Но я просто иду в его сторону под градом ударов. Хватаю за волосы и с новой силой швыряю об пол. Наемник начинает орать от боли. Ставлю ногу ему на грудь и начинаю его бить пяткой. Раз, два, три, четыре. Все удары по грудной клетке. «Демон, хочешь развлечься?» — спрашиваю я на кураже вслух. Король молчит. В эту секунду я понял, что он подозрительно затих с того момента, как я откусил кусок плоти от этого ничтожества. «Эй, король, не заставляй меня повторять!» — спрашиваю я еще раз. Снова молчит. Потолок дома начинает трещать. Пахнет побелкой и старой пылью. Сверху начинает сыпаться песок. «Тень, ты оглох там? Ты жрать не хочешь, что ли?» На этот раз я услышал ответ. Рев. Дикий нечленораздельный рев внутри моей головы. Словно дикий зверь, наподобие тигра, попал в капкан. Я убью его. Убью. Убью их всех. Сожру всех до единого. Не знаю, что так разозлило короля, но он начал так истошно орать, что мне стало не по себе. Голова накрылась мигренью, и я чуть не упал. Убью. Убью их. Сожру весь их жалкий мир. Контроль над телом был перехвачен мгновенно. Я даже почувствовать ничего не успел, как мою душу выкинуло в ареал, а король занял место за рулем. Ллойд при этом выглядел неплохо. Он успел вылечить свое лицо и сейчас кряхтел от боли. Но это только до того момента, как его глаза открылись. После, он был схвачен за шиворот и поднят на высоту поднятой руки. «Эй, хорош, я сдаюсь, понял, ты же не убьешь собрата, так ведь?» Голос наемника звучал по-другому. Видимо, его демон тоже имел способность перехватывать контроль. «Ты ошибаешься. Мы разные. Я не демон. Я гораздо хуже». В голосе короля не было даже намека на сострадание или игру. Максимальное хладнокровие. Удар, последовавший за этим, полностью снес дом. Стены рухнули. Потолок обрушился, отчего дышать стало гораздо тяжелее. Я снова почувствовал боль, но она была не такой резкой. Зато я смог наблюдать, что произойдет дальше. Тело вдруг резко стало невесомым, и я сначала не понял, почему так произошло, но когда зрение вернулось, я понял, что парю над землей. Внутри же, весь адский лес моего ареала пришел в движение. Деревья начали изгибаться и просить больше. Они начали шептать. Был бы я тут живым, то у меня бы волосы на жопе зашевелились, а в форме духа я мог только бояться. Король широко раскрыл пасть, после чего начал орать так, что у меня уши заложило. Вопль, переполненный болью, отчаянием и ненавистью ко всему живому, прокатился по жилому району, словно взрывная волна. В руках он держал сжавшегося в комок Ллойда. «Где ты, сукин сын? Выходи, Ии. Я знаю, что ты тоже здесь. Не понимаю, кого он зовет. Здесь же никого нет. Эй, пацан, угомонись. Это же не шутки». Наемник попытался что-то сказать, но, увы, это было не вовремя. Он тут же был отправлен в полет. Упав прямиком под нами, его падение вызвало столб дыма, как от осколочного фугаса. Ничтожество. Они все ничтожества. Неспособные ни на что повлиять. Бесполезные куски мусора, запертые в своих телесных оболочках. Я попытался перехватить контроль над телом, но меня вновь выбросило в ареал. Не мешайся. Я знаю о контракте. Дальше произошло то, чего я больше всего боялся. Король согнул руки и принялся колдовать. Несколько секунд он просто размеренно дышал, а потом снизу, из города потянулись тонкие ручейки крови. Остатки тел, трупы. Все это он собрал в один большой шар над собой и широко открыл пасть. «Стой! Что ты делаешь? Прекрати! Они все равно мертвы. Мы их не спасем. Дело не в спасении или благородстве. Если это увидят другие охотники, то нам кранты. Нас просто убьют. Ты так переживаешь об этих ничтожных тварях, хотя они тебя никогда за человека даже не считали. Ты ресурс, оружие, или просто игрушка. Смирись с этим». Слова тени очень больно кольнули меня в самую душу. Мне нечего было возразить. Проглотив остатки убитых, я услышал, как поток бесчисленных мертвых душ улетел в ареал, как они кричали и не хотели этого. Но я все испортил, допустил ошибку. Подумал, что договор с демоном будет хорошей идеей. Этой вселенной плевать на то, хороший ты или плохой. Чем раньше ты это усвоишь, тем лучше. Эти слова кольнули еще больнее. А что самое ужасное, я чувствовал, что это правда. Демон достал смартфон и посмотрел на экран карты. Одна из точек начала быстро отдаляться от нас. Не сбежишь. У меня для тебя есть особое место в аду. Король быстро сменил вектор полета и полетел вниз. Ллойд бежал со всех ног, попутно покрыв свое тело невидимостью. Его класс убийцы позволял это сделать. Выбежав на соседнюю улицу, он свернул в переулок, потом перепрыгнул через забор и снова выбежал на улицу. Лишь в последнее мгновение он заметил когтистую руку, которая пытается его схватить. Резкий уход в сторону, прыжок, но не хватило совсем чуть-чуть. Мальчишка, который, судя по отсчетам, должен был быть совсем новичком, прекрасно видел его, и в скорости ничуть не уступал. Ллойд попытался отрезать его руку, но клинок был перехвачен, а его рука сломалась в трех местах. «Время умирать», — произнес тихим голосом охотник. Отсчеты врали. «Этот парень слишком опасен. Ариал, отворись». Это было последнее оружие Ллойда, и он его использовал. Прямо в городе, все в радиусе 40 метров мгновенно превратилось в пыль, разрезалось на сотни мелких кусочков, раскололось словно стекло. Тело Артема Росомахина тоже, на мгновение, а потом глаза охотника загорелись синим огнем, и его тело восстановилось. «Ариал, отворись», — сказал Артем. Это были последние слова, которые услышал Ллойд до того, как упасть в кромешную темноту. Где-то далеко, прямо на восточной части защитной стены, сидел мужчина. Его алый плащ развевался на ветру. Его взгляд не выражал никаких эмоций, даже несмотря на то, что вокруг него лежали десятки трупов защитников города. Он стеклянными глазами смотрел на город, не чувствуя вообще ничего. Он видел и слышал, как его соратники умирают, но не пошевелил и пальцем, чтобы им помочь. Все шло согласно его плану. Глава 25. Вывалившись из пустоты в свой ареал, я сразу же понял, что я тут не один. Этот чертов любитель мечей тоже лежал рядом и дико стонал. «Будь, будь, за что? Ты поехавший тупорылый урод». Ллойд не мог терпеть боль в запястье, поэтому его лицо скривилось от боли. «Мне почему-то было так тяжело, что я уже не понимал, что происходит. Сначала я был здесь в образе духа, теперь вот снова живой». В нос снова ударили едкие испарения, парящие в воздухе. «Попался». Голос короля заставил меня резко повернуться. Демон не стал ждать, пока Ллойд придет в себя. Он схватил его за руку и без особых проблем поднял того над землей. Потом удостоверился, что это все же тот же охотник, и довольно сощурил свои глаза. Дальше все происходило слишком быстро. В два прыжка демон запрыгнул на ближайшее колючее дерево, перехватил наемника за шею, а после насадил того на один из кольев, проткнув тому грудную клетку. «Ах ты, сука, ты хоть понимаешь, что с тобой будет, когда я выберусь?» Ллойд начал орать, несмотря на то, что его грудь была пробита насквозь. «Неинтересно», — ответил демон, перехватив его руку. Король действовал словно дикое животное. Он переломал ему второе запястье и насадил эту руку на другой кол. Ветки тут же обвили конечности клановца и принялись проникать ему под кожу. Было слышно, как они качают из него кровь, и как этот процесс приносит настоящие страдания жертве. «Хватит, остановись, я сдаюсь, слышишь? Отзови своего демона!» Ллойд кричал, вертел головой и скалился. Его демон неожиданно проявился прямо из его тела и попытался сбежать, но король силой усадил его обратно. «Сидеть!» Грубый голос моего демона заставил Ллойда закричать сильнее. Теперь это уже и на человеческую речь не походило. Просто булькающие звуки. Закончив с остальными конечностями, я увидел результат его трудов. Тело Ллойда висело на дереве в неестественной позе. Звук при этом напоминал чавканье, когда дерево выкачивало из него кровь. Вся эта субстанция утекала по стволу в землю, напитывая ареал энергией. Боль в плече от падения и остальные ссадины тут же прошли, отчего я стал чувствовать себя в 100 раз лучше. «Нет, нет, нет, нет». Ллойд завертел головой, в еще одной попытке выбраться. Потом его безумный взгляд зацепился за меня, и он затараторил: «Эй, мелкий, ты же тоже одержимый, так, давай сделку заключим, ты отзовешь своего демона, а я расскажу тебе все, что знаю. Обо всем расскажу, о кланах, территории, пророке, как пройти через карданы, где находятся схроны, я все тебе расскажу». Слушая его сбивающуюся речь, я абсолютно ничего не чувствовал. Внутри просто сломалось что-то, но я пока не знал что. Я смотрел на умирающего человека с холодным безразличием. Тем более, зачем мне вообще его жалеть? Биомусор, для которого убить несколько десятков людей — это плевое дело. Ну же, давай подружимся, а? Хочешь, я даже на твою сторону встану. Помогу с обучением, покажу злачные места для кача. Ну как? Я молчал. Король при этом сидел выше и с интересом наблюдал за тем, как Ллойд пытается выторговать себе жизнь. Ну же, парень, мы же с тобой оба люди. Ты и я, ты хоть понимаешь, сколько в этом мире тварей, готовых убить нас, просто потому что мы выглядим не как они, это место проклято. Все, что мы хотим, это выбраться из этой чертовой игры. Голос Ллойда начал слабеть, видимо, сил в нем почти не осталось, двигаться не хотелось, как и отвечать. Пусть висит. Ну же, дружище, ну включи ты голову, что ты получишь, сидя в этом жалком городе? А орден даст тебе золото, много золота, а еще ресурсы для прокачки, артефакты. Ты же любишь артефакты, так? Мой молчание было ответом на все его попытки. После, Ллойд затих, довольно долго изучая меня. Так прошла минута, потом еще одна. Мы просто молчали, смотря друг другу в глаза, и только когда я почти захотел ответить, Ллойд сам подписал себе приговор. Да и пошел ты к черту, сраный психопат. В тебе что, вообще ничего человеческого нет? Вы все долбанные уроды без сердца. Ты хоть понимаешь, зачем мы строили теракт? Потому что эта система нас заставила. Она дала нам квест на убийство твоих дружков. Вот так все и обстоит. Система никогда не была на вашей стороне. Она вообще ни за какую сторону не воюет. Все, чего хочет эта тварь, так это нашей скорой смерти. Чтобы ты сдох в муках, ублюдок. Чтоб вы все сдохли, в вашем еучем городишке. Самовлюбленные трусы. Я молча развернулся и отдал четкую команду своему демону. Убей его. Мне плевать как. Передо мной открылся небольшой разлом, что вел к выходу из реала, и я со спокойной душой в него шагнул, оставив короля один на один с Ллойдом. Как только Артем покинул свое ареал, в воздухе сразу же поднялся ядовитый алый туман. Ареал жадно поглощал всю кровь, которую получал из своей новой жертвы. Души же служили приятным бонусом, небольшой подпиткой перед предстоящими сражениями. Они не давали опыта, а вот живой высокоуровневый игрок – совершенно другое дело. Король спустился к своей жертве, словно большой черный паук, раскрыл пасть полную острейших зубов и высунул язык. Ллойд начал кричать и дергаться от того, что его внутренний демон пытается вырваться. Король сразу же пресек все попытки выбраться, схватив монстра, состоящего из дыма, за горло, вместе с его носителем. Ллойд зажмурился, не в силах смотреть на то, как его сожрут. Но, к его удивлению, король не спешил его поедать. Хозяин реала смотрел пристально на свою добычу, пока ему не пришла в голову абсолютно дикая мысль. Он хотел не просто уничтожить одержимого, он хотел сломать его, надломить, перед самой смертью. Король подался вперед, закрыв глаза. Его морда пошла волнами, спадая с чудища словно слои ткани. Спустя пару секунд, перед Ллойдом предстало лицо пришельца, абсолютно не похожего на человека, чуждое во всех смыслах создание. Его большие глаза, с голубой радужкой, смотрели без какой-либо ненависти на Ллойда. Лишь едва заметное любопытство было заметно. Наемник застыл от непонимания происходящего. В этот момент король заговорил. «Ты знаешь, циклов я уже существую, неимоверно много для такого ничтожества, как ты. Как ты думаешь, я не пытался отсюда выбраться, не искал выход? Отвечу по секрету, нашим создателям плевать на нас, мы лишь холодный инструмент в их кривых руках. Я так долго пытался найти союзников в прошлой петле, искал, находил, угождал, выполнял все мыслимые и немыслимые просьбы, лишь бы только найти выход из этой головоломки. Но с каждым циклом, эти ублюдки снова и снова стирали мне память». Ллойд попробовал вырваться, но его рот прочно был сжат когтями короля. «Думаешь, у меня не было друзей, любимых, веры? Думаешь, я не пытался создать хоть что-то, что поможет будущим поколениям? Но эти ублюдки раз за разом отнимали все у меня, заставляя проживать все новые и новые жизни. Думаешь, мне никогда не было больно? Думаешь, я никогда не плакал?» Король медленно приблизился к своей жертве, к самому уху. Наемник завопил от ужаса, пытаясь в последний раз освободиться. Его тварь зашевелилась и тоже рвалась прочь из тела, но все было тщетно. «И я бы так и спал в неведении, если бы не твой кот», — тихо прошептал король, изливая свою душу демона программы. «Если бы она могла существовать. Спасибо тебе, огромное тебе спасибо, что заставил мои искусственные клетки вспомнить об этом. Ллойда трясло. Он хотел сбежать любым способом, но король держал слишком крепко. Лицо пришельца вновь скрылось под дымчатой маской чудовища. Тень широко улыбнулась. «Когда умрешь, передай создателям, что никаких сделок больше не будет. Я сожру все, что они создали». Пасть короля широко открылась, обнажая его черную глотку. «И начну я с тебя, Темпорал. Где-то над Русфортом, 10 минут назад, Прыгнув в портал, Майкл первым делом осмотрелся. На самом деле, он настолько привык перемещаться в небо, что падать с огромной высоты для него становилось нормой. Ветер хлестал охотника по лицу, одежда путалась, но Дарт все же смог увидеть неяркий блик с северной стороны. Там располагалась небольшая гора, именно оттуда работал вражеский снайпер. Указав на то место рукой, Майкл снова открыл портал под собой и мгновенно вылетел по указанным координатам. Охотник из-за инерции прокатился кубарем по лесной подстилке, сгруппировался, после чего уверенно приземлился на ноги. Вокруг была тишина, тропические деревья лишь изредка покачивались на ветру, а еще здесь находился человек, которого Майкл давно знал. Мужчина носил спортивный костюм и очки в желтой оправе. Майкл удивленно прищурился, не веря своим глазам. «Тимур Районов, ты какого черта тут забыл?» – спросил охотник, продолжая двигаться осторожно. Но увидев у мужчины в руках винтовку, все встало на свои места. «Майк», – удивился в свою очередь клановец. Дарт не стал ждать, когда его враг сообразит его атаковать. Он атаковал сам. Поскольку Майкл был магом, то и арсенал навыков у него был соответствующий. В сторону Тимура тут же полетел большой огненный шар, а следом еще и луч чистой энергии тьмы. Ох, ёпт! Тимур на инстинктах прыгнул в сторону, едва не получив два заклинания в бок. «А ну стой, урод! Думаешь, я тебя не догоню?» – закричал Майкл, сжав кулаки до бела. Тимур в этот момент уже бежал через лес, сжимая в руках зачарованную винтовку. Через несколько мгновений он открыл перед собой портал квадратной формы, после чего прыгнул в него не глядя. «Да плевать мне на деньги, сами воюете в своей бессмысленной войнушке, идиоты», — сказал набегу Тимур. Выпрыгнув в совершенно другом месте, клановец осмотрелся. Вместо тропических деревьев, вокруг торчали самые настоящие сосны. С одним исключением, иголки у них были синие. Рядом открылся портал и из него выбежал Майк. «Говно!» — прокричал Тимур и снова открыл портал. На этот раз, вокруг был не лес, а поле, поросшие высокой травой. Тимур тут же упал в заросли, после чего сел на корточки. Он услышал, как неподалеку открывается портал, но решил, что переждать тут будет куда разумнее. Секунд 10 он сидел молча, пока до его плеча не дотронулись сзади. Когда Тимур обернулся, он увидел Майкла, стоящего над ним с одним единственным выражением лица: «Тебе пидец!» Тимур закричал и с испугу открыл портал прямо под собой, из-за чего провалился в него. «А-а!» — выпал клановец прямо в болото. Рухнув головой вниз, он едва не застрял в трясине, однако смог перевернуться и выбраться на сухой участок. Тяжело дыша, Тимур рухнул на глину, поросшую мхом. «Тяжело дыша», — он громко сказал сам себе. «Капец, больше никогда не буду ввязываться в авантюры этого урода. Это ж надо подумать. Долго валяться будешь?» — голос Майкла. «А-а-а!» — Тимур сорвался с места, даже несмотря в сторону своего преследователя. Их погоня продолжалась несколько минут. Тимур открывал портал, попадал в новую локацию, а через секунду там оказывался Майкл. Правда, была одна загвоздка. Тимур перемещался хаотично, действуя скорее на эмоциях. Майкл же всего лишь преследовал наглого снайпера-недоучку. В конечном итоге Тимур выпрыгнул на морском берегу. Его ноги настолько устали, что он почти сразу рухнул лицом вперед. Прибрежные воды неспешно накатывали на песчаный берег, а три луны в небе и отблеск солнца сквозь тучи придавали местному песку едва различимый фиолетовый градиент. «Еще не устал бегать? Сдайся уже, все равно ведь знаешь, что не победишь». Майкл шел неспешно, словно и не было этого безумного забега через порталы. Тимур очень тяжело дышал. Он пытался ползти в сторону воды, но весь его вид намекал: вот-вот и этот парень отрубится. Майкл разжал кулак, и вокруг него сразу же начал формироваться яркий круг света. Одно из его мощнейших заклинаний школы света. Тимур, когда увидел светящийся кругляш, резко запаниковал. «Вау-вау-вау-вау, давай стопы». «Ладно, я не драться сюда пришел». «Охладись, мужик». Мужчина в очках едва не рухнул на спину. «Это еще почему? Тебе же совесть не мешала стрелять по мирным людям из магического оружия? Вот и мне совесть не мешает тебя убить». Майкл едва заметно сдерживался. На самом деле, вся эта чехарда с порталами изрядно просадила его выносливость. Одно, максимум два заклинания высшего порядка он еще создаст. Но что потом? Хотя какая разница, враг-то вообще ползет. Так что Майкл разумно решил не испепелять его сразу. «Да чего ты заладил-то сразу убить? Майк, Майкл, Майки, мы же приятелями не так давно были. Помнишь ту ходку против орков? Кто вам помог тогда выбраться? А? Тимур радостно указал на себя. И ведь я даже ресурсов за это не попросил. Сделал все по высшему разряду. Лицо Майкла скривилось в недовольной гримасе. Тимур был единственным клановцем среди всех, кто иногда работал на обе стороны. За деньги он решал любые вопросы с проходом по его территории. А еще он был тем еще мерзавцем, готовым почти на все ради выгоды. Ты же не убьешь старого приятеля, только из-за парочки каких-то мелких сошек, тем более, твой друг тоже ведь одержимый, так, ну так что ты паришься, подумаешь, полежит денек с дыркой в башке и встанет, мышь не на земле, люди, же друг за друга горой, так, Тимур закончил свою тираду и затих, больше ему, по сути, нечего было сказать, все лицо Майкла в этот момент говорило о том, как ему неприятен этот тип и вообще вся эта ситуация с нападением кланов. Он отчаянно хотел разорвать этого придурка, но гильдии нужны были свои глаза и уши на той стороне, особенно в нынешней ситуации. Ты не представляешь, как я хочу тебя убить, но ты... Майкл протянул руку в сторону лежащего на песке человека, готовясь пустить в ход мощное заклинание. Тимур настолько запаниковал, что его взгляд стал метаться с лица Дарта, на его руку, державшую заклинание. «Может, не стоит так торопиться? Может, мы обсудим план моей капитуляции? У вас же есть тюрьма? Ну, подумаешь, посижу там недельку, а потом ты меня отпустишь, как ни в чем не бывало? Я же знаю, что я вам полезен. Не бери грех на душу, американец. Он ведь потом никогда из тебя не выйдет». «Да», — Майкл помрачнел. «Может, скажешь это всем тем людям, которых убили твои гребаные дружки в ходе рейда, и всем охотникам, что ваши ублюдки убили до этого? Знаешь, а мне надоело за вами бегать. Больше гильдия в ваших услугах не нуждается». Дарт посмотрел на Тимура более хладнокровно. Круг вокруг его кулака расширился. «Слушай, да я меня просто так попросили помочь. И вообще, это все система. Она квест дала ордену на убийство людей в твоем городе. Я к этому никаким боком не отношусь. Это все пророк какие-то свои мутки мутит. Клянусь, я просто хотел пушку проверить. Вот и все». Тимур не на шутку испугался, его дыхание сбилось, а очки едва не сползли с переносицы от дрожи. «Система? Разве система может давать подобные задания?» Майкл смутился. По его опыту, система так не работала. Обычно она давала только координаты точек интересов, или промежуточные задания. Но чтобы конкретно на убийство своих сородичей, Дарт на несколько секунд задумался. Этого времени и хватило Тимуру, чтобы контратаковать. Он резко вскинул руку и громко прокричал: «Ариал, отворись, тессеракт!» Вокруг клановца возникло прямоугольное поле из нескольких слоев. Оно заключило его тело в оболочку, которую было очень трудно разбить. Майкл так сильно удивился, что не сразу понял, что сотворил Тимур. Он же давно знал этого пройдоху, и тот никогда не был одержимым. А здесь целый ареал. Лицо Тимура в этот момент покрыло алой маской, состоящей из дыма. «Прощай, лопух, надеюсь, мы с тобой больше не увидимся. Желаю сдохнуть тебе и твоим кончелыжным дружкам». Тессеракт начал увеличиваться в размерах, напитываясь энергией из окружающего воздуха. «Думал, что поймал меня, вот только ты не подумал, что случится с городом, когда его самый лучший защитник вдруг решит убежать». Тимур торжественно засмеялся, после чего исчез в яркой вспышке телепортационного эффекта. Находясь в шоке, Майкл наконец вспомнил, что оставил город без своего присутствия. Его внутренний демон мгновенно взвыл, предупреждая носителя об опасности. Дарт открыл портал и без лишних слов понесся обратно. Он бежал изо всех сил, уже не думая о произошедшем. Сейчас его интересовал только Русфорд. Они все спланировали. Они спланировали это. Майкл бежал вперед, открывая десятки порталов перед собой. Из его носа и рта хлынула кровь. Глава 26. Русфорд. 5 минут назад. Стена. Встав над трупом защитника, пророк заглянул в мертвые глаза умершего человека. Гримаса боли застыла на лице мужчины, не в силах противостоять неизбежному. Сам же лидер ордена ждал и ничего не предпринимал, позволяя своим соратникам все сделать за него. В городе звучали сирены. В нескольких местах шел черный дым. Последний крупный город людей постепенно погружался в хаос. Закрыв глаза, пророк глубоко вдохнул, позволяя свежему тропическому ветру пройтись по его волосам. Выпустив весь воздух из легких, пророк вновь стал собранным и хладнокровным. Он уже чувствовал, что враг приближается. Мощный враг. Прямо сейчас он взбирался по лестнице, внутри одной из башен стены. Гигантская циклопическая структура, окружавшая город, выглядела нерушимым барьером. Но пророк не планировал ее сносить. Его планы были приведены в исполнение, и только он сам знал, к какому результату все приведет. «Кто ты такой, мать твою?» Голос донесся слева, со стороны выхода на крышу. В проеме стоял высокий мужчина, на плечах которого развивался военный китель. «Валерий Морозов, убей его, убей, убей!» Голос демона звучал словно шепот, заставляя пророка едва заметно поморщиться. «Мне повторить вопрос, ты кто, был такой?» Морозов достал табельный пистолет и взял незнакомца на мушку. Еще несколько охранников вышли строем вслед за своим командиром. Все они были вооружены. Пророк вскинул руку и сжал ее в кулак. Все охранники, кроме самого Морозова, тут же обратились в прах. «Мешают, мясо, вкусно, вкусно!» Тут же проурчал демон. Морозов сильно удивился, но виду не подал. Он был закален в боях еще на земле, так что всякого повидал. Да и в этом мире он много раз видел магию. «Тебе делать нечего, те ублюдки, что пришли в город, это твои дружки. Думаешь, что нападение на город вам что-то даст? Или это изощренная месть?» Морозов на всякий случай опустил пистолет. Его ход мыслей был примерно таким: если его не убили сразу, значит, есть зачем. Пророк продолжил молчать, внимательно изучая Морозова. Его хладнокровный взгляд постоянно скользил по лидеру корпуса охраны. «Если ты думаешь, что мы слишком слабые для тебя, то спешу огорчить. У нас сил не меньше, чем у тебя». Валерий встал в боевую стойку, после чего его кулаки покрылись толстым слоем льда, да и вокруг ног начал нарастать ледяной панцирь. Жаркая погода этому никак не мешала. «Дело не в силе», — пророк наконец заговорил, хотя в его голосе все еще не было никаких эмоций. «А в чем тогда? Какого хрена вы вообще к нам приперлись? Решили отомстить нам за заставу генерала? Так он сам залез на нашу территорию». Морозов сжал кулаки, высвободив часть внутренней энергии. Кристаллы льда у его ног стали больше. Пророк сделал жест пальцем, дав понять военному, что его мысли ведут не в ту сторону. Лидер ордена потянулся к заднему карману, молча достал оттуда смартфон и показал его экран Морозову, так, чтобы тот точно смог увидеть написанное. «Система привела нас сюда. Мне незачем лгать». Надпись на экране: «Важное сюжетное задание для ордена Кровавой Бури. Цель – атаковать Русфорт и убить 1000 человек. Награда – нет. Штраф в случае провала. Случайная смерть 10000 человек на всех локациях Темпорала. Таймер на выполнение условий – 24 часа». Пророк молча стоял, позволяя Морозову прочитать текст задания. Дочитав до конца, бывший военный буквально рассвирепел. Он начал громко орать, не в силах поверить увиденное. «Это чушь, бред. Система никогда не выдавала подобные квесты. Это просто бессмысленно. Ты лжешь, чертов ублюдок». Лидер ордена молча смотрел на то, как его враг теряет контроль над своими эмоциями. Он выжидал, словно паук перед выпадом. «Я не знаю, как тебе это удалось, но поверь, живым ты отсюда не уйдешь. Я лично выбью из тебя все дерьмо и засажу в клетку. Выпускай своего демона. Давай проверим, кто из нас сильнее». Морозов наконец взял себя в руки, став собранным и хладнокровным. Он знал, что враг так просто не уйдет. Ему что-то нужно. Осталось только выяснить, что. Бой может вывести безэмоционального психопата из себя. Несколько секунд пророк стоял неподвижно и только потом проявил одну единственную эмоцию – усмешку. Он громко хмыкнул, после чего открыл портал в свой ареал. «Выходи, теперь твоя очередь поработать». Из облака дыма вышел настоящий гигант, почти под 3 метра ростом. Человек невероятно крепкой комплекции, с одним маленьким отличием: его голова была заменена на голову волка. Все тело было человеческим, кроме головы. Его шаги были настолько мощными, что даже бетонные плиты, составлявшие пол защитной стены, дрожали. «Это еще что за тварь?» Морозов поспешно создал вокруг себя ряд из ледяных кристаллов. Он никогда в жизни не видел подобных монстров. Из одежды на чудище не было практически ничего, кроме армейских штанов. Но Валерий не придал этому большого значения. Его больше удивлял рост и габариты твари. «Найди шутника и принеси его ко мне. Мага можешь убить». Пророк отдал четкую команду. Монстр-оборотень сначала посмотрел в сторону города, а спустя мгновение пошел в сторону Морозова, отращивая на своей правой руке длинные когти. «Эй, отзови своего громилу. Я думал, что вы, клановцы, помешаны на чести. Что-то не так уж честно выглядит призыв гребаного демона». Валерий действительно принял трехметрового человека за демоническое отродье. Монстр продолжил идти вперед, как ни в чем не бывало. Валерий создал перед собой несколько больших кристаллов льда, но чудище прошло сквозь них, даже не заметив. Его удары обращали ледяные структуры в пыль. Бам! Еще один удар и еще один кусок льда разлетелся на куски. Ладно, признаю, твой мордоворот выглядит довольно сильным. Но как насчет тебя? Отбежав на несколько метров назад, Морозов создал в воздухе ледяное копье и попытался его швырнуть в незнакомца. Но после выстрела, копье застыло в воздухе, не долетев до врага полметра. Невидимая черная рука материализовалась в воздухе, удерживая копье на расстоянии. Пророк не обратил внимания на опасность. Он безучастно смотрел, как его марионетка теснит высокорангового мага льда гильдии. «Эй, хорош, отойди от меня!» Валерий попытался возвести несколько стен, но и они не удержали монстра. Тот наступал и наступал, ломая все преграды с помощью кулаков. В какой-то момент монстру надоело бегать, и он сделал рывок вперед. Это движение было похоже на таковое у боксеров. Один выпад и Морозов летит назад, не понимая, что происходит. Военный попытался закрыть лицо руками, но это не помогло. Он просто не увидел удар. Подняв с пола контуженного Морозова, оборотень-великан злобно сощурил алые глаза. «Да пошел ты, как и твой хозяин!» – прохрипел военный. «Думаешь, меня так просто можно убить? Хрен тебе!» Ехидно скались своим разбитым окровавленным лицом, маг льда сжал кулаки и стукнул ими друг в друга. Все в радиусе 30 метров мгновенно покрылось льдом. «Артем, 5 минут спустя, покинув ареал, первое, что я почувствовал, это дикое ощущение насыщения в животе, будто к бабушке на выходные съездил и нажрался там пирогов. Ух, чётлишко, по-моему», — сказал я вслух. Странно, но тень ничего не ответил. Я лишь краем сознания почувствовал, как он неразборчиво бормочет, а потом меня накрыло волнами облегчения. «Вами получен уровень, вами получен уровень, вами получен уровень», — оповестила меня система. И так 5 раз, пока мой уровень не достиг 8 го. От переизбытков эндорфинов меня слегка пошатывало. Осмотревшись, я понял, что все еще нахожусь на том месте, где мы дрались с Ллойдом. Мир его праху, конечно, но он заслужил такую мерзкую смерть. Вот уж кого-кого, но его мне было не жалко. Ублюдок, что прикрывается детьми, не заслуживает сожаления. Так, время передохнуть. А то я чет, меня реально начало пошатывать, поэтому я поспешил к ближайшему укрытию. Им оказался чей-то задний дворик у дома. Жильцов, естественно, не оказалось. А кому захочется находиться посреди бойни? Сбежали, наверное, как услышали выстрелы. Прислонившись к кирпичному забору, я потихоньку сполз и с облегчением выдохнул. Ну и поездочка. Господи, дайте мне подушку и одеяло, и я засну прямо тут. После такой хорошей пирушки меня начало смертельно клонить в сон. Достав из кармана смартфон, я смахнул все уведомления о полученных уровнях и открыл карту. Нужно было кое-что прояснить. Как только приложение запустилось, на экране не отобразилось ни одной красной точки. Либо все наемники сбежали, либо их уже перебили. В любом случае я мог перевести дух. Слава тебе, Господи, хоть одной проблемой меньше. Убрав смартфон, я закрыл глаза. Еще пару минут и я засну. Клянусь, засну и все. Но нужно держаться. Может, демон мне как-то сможет помочь? Эй, король, у тебя там все в порядке? Ответа не последовало. Я чувствовал, как он двигается в ареале. Но почему тень молчит, для меня оставалось загадкой. На самом деле, очень хотелось и ему врезать за тот звездец, что он устроил в воздухе. Но вроде как никто из живых не пострадал, поэтому немножко пофиг. Король, еще раз задав вопрос, я удостоверился, что ответа мне точно в ближайшее время не стоит ждать. Ну и молчи тогда. Борясь с внутренней усталостью, я попытался встать, но тело отчаянно требовало передышки. Поэтому я сполз обратно и замолчал. Нечего было говорить. Как ни крути, то, что сегодня произошло, это уже СНХ. Как живым остался, непонятно. Просидев так пару минут, я с удивлением обнаружил висящий рядом вход в ареал. Небольшой портал, сотканный из алой дымки. «Ты меня приглашаешь обратно?» – спросил я вслух, но получил вместо слов в ответ нечто иное. Из портала донесся громкий рык, отдаленно напоминающий отрыжку, после чего из него выпал кусок ткани. «Это я, поначалу, так подумал». При ближайшем рассмотрении, это оказался кожаный пояс, представлявший из себя предмет большой редкости. «Держи», – выпало с него. «Думаю, тебе пригодится кусок мяса», – прокряхтел король, после чего полностью исчез в подсознании, растворился словно дым. Меня это немного напугало. Раньше он так не делал. Раньше я постоянно его чувствовал, словно это паразит какой в черепушке ползающий. Но теперь он реально ушел с радаров, затаился. Подобрав пояс, я открыл окно системы с инвентарем персонажа. Ячейка для пояса была пуста, как и все остальные. Поэтому я быстро вкинул пояс в нужную ячейку, забыв даже посмотреть его характеристики. А ведь было на что смотреть. Пояс скрытого берсерка. Рек. Уровень 2. Класс предмета. Уникальный. Проклятый. Примечание. Когда владыка Харп сокрушил гору, незримый странник обрел второе могущество. Особый эффект. 50 физического урона восполняется в виде мышечной силы. При активации накладывает на персонажа эффект невидимости. Длительность эффекта 15 сек. Проклятие. 2 шанс получить сломанный вражеский предмет экипировки при убийстве. Внимательно рассмотрев характеристики, я пожал плечами. Зато теперь стало понятнее, почему этот урод был таким сильным. Чем больше я его бил, тем сильнее он становился. Жаль, но против короля это не сработало. Его величеству плевать на уровни. Он сам кавахош сожрет и не подавится. Страшно представить, что случится, если тень действительно выберется из ареала. Не представляю, как такую зверюгу останавливать. Спасибо за ништяк, хоть я и не понимаю, куда ты там подевался. Сказал я вслух, сидя на жопе ровно. Арбалет тоже оказался игровым предметом и довольно неплохо разместился в слоте для оружия. Его характеристики показались мне куда интереснее. Арбалет гадюка. Рек. Уровень 0. Класс предмета. Редкий. Проклятый. Примечание. Крадись тихо. Убивай еще тише. Особый эффект. Заряды со временем возвращаются в приемник. Ограничение. Только одержимые проклятием могут держать в руках. Проклятие. Питается душой носителя. Последняя строчка мне чертовски не понравилась. Я пока не до конца понимал, как работает душа, и есть ли она вообще. Но чуйка подсказывала, что эта приписка сделана специально, чтобы такие как я постоянно нервничали. Да и пофиг, все равно весь этот мир – игра. Кого волнуют проклятия? У меня в желудке, так вон, уже одно живет, рыгает периодически. Мою шутку естественно не оценили, да и кому бы она понравилась. Тень постоянно сам шутит, а остальные? Остальных мой юмор пока что только раздражал. Снова закрыв глаза, я попробовал представить что-то приятное. Что-то типа песчаного пляжа или теплой баньки. Но в голову только сплошная похабщина полезла. Например, грудь Дианы. Уж очень ее образ засел мне в голову. Неподалеку послышались шаги. Довольно быстрые шаги. Я тут же достал смартфон и проверил по карте, не враг ли это. Красные точки отсутствовали. Шаги быстро приближались. Осторожно повернув голову влево, я на секунду застыл от удивления. На каменной плитке, по левую руку от меня сидел черный паук, сотканный из дыма. Большой, размером с тарантула. Артем, мать его, Росомахин. Тут не надо быть гением, чтобы понять, Флори вернулась, и она в бешенстве. Шаги остановились с другой стороны забора. Выходи, живо. Иначе я сама тебя вытащу и поверь, тебе это очень не понравится. Голос девушки звучал на повышенных тонах. А можно я тут полежу? Я устал, спросил я, продолжая лежать у каменной изгороди. Нельзя. Визг, которым одарили мои барабанные перепонки, можно было сравнить с гудком автомобиля. И кто, блин, научил эту психованную так орать? Паук тем временем начал подбираться ближе. И мне что-то не захотелось проверять, какими способностями, помимо пошива одежды, он может обладать. Медленно встав в полный рост, моя голова поднялась чуть выше забора. Это позволило нам с Флори встретиться взглядами. Сказать, что она была в гневе, это ничего не сказать. Янутая фурия готова была метать гром и молнии, если бы у нее был такой функционал. Я жду объяснений, прошипела девушка. Мертвого заеешь, ответил я, скорчив недовольную мину. За что тут же? Чуть не получил по шапке. Ловко увернулся просто. Я хочу знать, зачем ты сделал то, что сделал. Это было капец как страшно. Думаешь, это весело, манипулировать людьми и отправлять их на убой? Я ж чуть не обделалась там на крыше. Я вообще-то высоты боюсь. Флори снова попыталась стукнуть меня, но кулаком по хребтине получил только забор. Ее рост не позволял до меня дотянуться. Зато ты выжила. И я что-то не вижу благодарности за спасение, надменно заявил я, продолжая стоять за забором. Так, а ну-ка иди-ка сюда. Флори полезла на забор, чтобы пробраться ко мне, но я остановил ее жестом. Там калитка есть. Мы оба посмотрели вправо. Да, перелезать забор было действительно глупо. Поэтому я озвучил эту мысль вслух. Ты тупая. Да не тупая я, взвизгнула Флори, после чего зашла на задний двор как положено. Видок у нее был тот еще, джинсы порваны, верхняя одежда тоже, на руке большая ссадина. Вот только откуда она ее получила, осталась для меня загадкой. «Ну, мне сразу тебя пристрелить или ты сам расскажешь, откуда у тебя такие способности?» Флори достала свое пистолет и теперь стало совсем не до шуток. «Я подозревал, что король спасет меня, но проверять на деле боль от пулевых ранений на себе мне чертовски не хотелось. Я только недавно из боя вышел, где меня чуть на куски не порвали. Если бы не тень, я бы еще в самом начале загнулся от болевого шока. Я не знаю», — честно ответил я, разведя руками. «А что я еще отвечу? Я действительно не знал, откуда у короля навык восстановления и контроля. Я и представить не мог, что он способен на подобное. Теперь знаю. Считаю до трех». Девчонка взяла меня на мушку, чем не на шутку напугала. «Жуткая мелкая психопатка. И чего ты ко мне прицепилась? Раз, два. А господи, как же ты меня задолбала. Не знаю я, как работает эта техника. Я в вашем мире всего ничего, а уже настолько охреневаю от происходящего, что хочется просто взять и удавить вас всех нахрен. Чисто чтобы другие не мучились». Флори настолько удивилась, что опустила оружие. Она сделала шаг назад и даже немного пригнулась, что испугалась. «А знаешь, как мне страшно, когда этот ублюдок берет надо мной контроль, а уж про его мерзкую рожу я вообще молчу. Такое только в кошмарах может присниться». Настолько меня выбесило ее отношение, что меня банально понесло. Я хотел высказать все, что думаю о демоне, городе и о ней самой. «А ты?» Я на секунду осекся. Флори застыла в ужасе, показывая рукой у своей шеи, чтобы я заткнулся. Я нахмурился. Странно, вроде тень, а солнце не заходило. Обернувшись, я увидел невероятно огромный силуэт на фоне солнца. Мужик ростом 1.3 м, стоял сейчас у меня за спиной, не произнося при этом ни звука, а его голова напоминала волчью. «Ты еще кто такой?» — спросил я, недовольно скались. Ответом мне послужил удар, сравнимый с ударом гидравлического пресса. На секунду я потерял сознание, или голову. Глава 27. Земля. Очень давно. «Артем, разрешите?» В дверном проеме стоял участковый полицейский, который держал за руку 8-летнего парнишку. Его возмущенное лицо, все было в синюшных ссадинах. Марина и так была искренне удивлена появлению участкового милиционера, так еще и сын ее был весь в синяках после побоев. «Входите. Мы, правда, гостей не ждали», — удивленно ответила мать мальчика, вытирая руки полотенцем после готовки. «Да я ненадолго», — раскланился участковый. Войдя в квартиру, он снял свою фуражку и положил ее на тумбу в прихожей. «Вот решил вернуть вам ваше чадо в целостности и сохранности». Мальчик хоть и выглядел побитым, но на его лице явно читалась нескрываемая ярость и гнев. «А что наше чадо на этот раз сделало?» — иронично спросила Марина, приглашая полицейского пройти в комнату. Но тот отказался. Даже обувь не стал снимать. Он в школе подрался. Одному из нападавших он сломал руку, и теперь тот находится в травмпункте. Его приятели были настолько готовы порвать вашего Артема, что я буквально вытащил вашего сына из-под их тел. Как видите, на его лице живого места нет. Как только ничего не сломал, непонятно. Мать тут же с немым укором уставилась на сына. Но и сын был не робкого десятка. Он с таким же вызовом посмотрел на мать. «Мы решим этот вопрос», — холодно ответила Марина. «Это хорошо. Надеюсь, родители того мальчика не подадут в суд. Не хотелось бы участвовать в разборках местной шпаны. А вы за своим сыном следите, а то он снова вляпается в какую-нибудь историю». Милиционер внимательно посмотрел на гневное лицо мальчика с похожим исходом. Страж правопорядка откланялся, отпустил Артема, после чего забрал фуражку и покинул квартиру Росомахиных. Когда дверь закрылась, в квартире воцарилась гробовая тишина. Только часы с кукушкой медленно отмеряли свой ход, громко щелкая на всю комнату. Марина довольно долго смотрела на своего сына, а потом облегченно выдохнула и рассмеялась. «Ну и зачем ты опять к ним полез? Тебе прошлого раза мало было?» — радостно просияла мать, протянув руки к маленькому Артему. «А чё они дерутся? Первые ведь начали. Я их не заставлял на себя нападать. Еще и прозвище мне придумали, Рося. Как будто я животное какое. Обидно, блин». Мальчик, насупившись, вытер рукавом свое окровавленный нос. Марину тут же взяла чистую салфетку и начала вытирать лицо своего сына. «Это все, конечно, хорошо. Но почему ты-то на них напал? Руку зачем-то мальчику сломал. Неужели нельзя было по-другому?» Лицо маленького Артема бесцеремонно растерли. Они на Светку наехали. Ну я им и врезал. Рука чисто случайно сломалась. По ошибке. Недовольно заявил мальчик, прилежно терпя все издевательства над своим лицом. А Светка-то красивая хоть? В шутку поинтересовалась мать. Не очень. С сожалением ответил мальчик. Дальше Марина уже не могла сдерживать смех, поэтому искренне рассмеялась, наблюдая, как ее сын еще сильнее краснеет. «Глупый ты, Артемка, глупый и все, но очень смелый. Ты правильно поступил, что вступился за девочку. Станешь старше, поймешь, что так поступают только хорошие люди. А ты ведь у меня хороший», — Марина растрепала волосы сына, наградив того довольной улыбкой. «Нет, я злой», — хитро заявил Артем. «Вернусь еще и руку этому павлодарскому сломаю. Уж больно его наглая рожа меня бесит». Мать не смогла удержаться и рассмеялась еще сильнее. Темпорал. Русфорд. Настоящее время. Артем Росомахин. Что чувствует человек, когда его бьет трехметровый мудила пудовым кулаком в лоб? Наверное, боль. То, что почувствовал я, болью было сложно назвать. Это была вспышка. Яркая внеземная вспышка невероятных ощущений. От сотрясения до звездочек перед глазами. Пролетев сквозь каменный забор, я несколько раз кувыркнулся и упал лицом в каменную дорогу. Мхэ. Еле выдавил из себя я. Забавно, но силы встать после такого удара у меня нашлись. Сплевывая кровь, я кое-как поднялся, прекрасно понимая, что это только начало. Откуда появилась эта тварь? На радаре же пусто было. Он так незаметно подкрался, и что это за верзило вообще? Куда ты собрался? Мои губы едва двигались после сотрясения. Перед глазами все плыло. Взгляд было трудно сфокусировать. Но слава богу, глаза были целы. Сейчас самое время для твоего появления, король. Не думаю, что я смогу забороть этого мордоворота. Нет, так не пойдет. Хочу посмотреть, как ты сам справишься. Тем более, что мне надоело подчиняться сопляку, который сам за себя постоять не может. Голос короля прозвучал приглушенно, будто из кастрюли. Вот ты падла, зубастая. Прошипел я, понимая, что помощи ждать неоткуда. Тем временем, огромная накачанная туша наступала на Флори, словно товарный поезд, подъезжающий к вокзалу, медленно и неотвратимо. «Эй, морда зубастая, ты куда собрался? Мы с тобой не закончили». Я поднял один из камней, лежавших на земле, и засадил им в монстра. Гигант тут же повернулся в мою сторону. Флори, не теряя ни секунды, выстрелила в него из пистолета несколько раз, но громила этих выстрелов даже не почувствовал. Он пристально смотрел именно в мою сторону. И только в этот момент до меня дошло, на кого же я смотрю. «Ну нет, этого не может быть», — озвучил я свои мысли вслух. «Генерал, сходства почти не было, только знакомая волчья голова на толстенной шее и штаны, которые держались на его жопе на добром слове. Больше это чудовище с тем стариком ничто не связывало. Не зная я генерала до этого, то вообще не понял бы, кто сейчас стоит передо мной». Монстр с головой волка сделал несколько шагов, перешагнул через дыру в каменном заборе и встал напротив меня. Разница в росте была колоссальная. Мне пришлось смотреть вверх, чтобы не отводить взгляд. «Не знаю, что с тобой сделали, но выглядишь ты дерьмово», — пошутил я. За что тут же, чуть не получил по лицу снова. Трехметровый гигант со свистом рассек воздух кулаком и попал в асфальт, прямо в то место, где я только что стоял. Но я не собирался с ним драться честно. Пояс незримого берсерка активировался мысленно, поэтому исчез я аккурат перед ударом. Достав свое последнее пригодное оружие, нож, я не придумал ничего логичнее, чем ударить им в живот верзиле. Нож вошел как по маслу, рассекая плоть. На несколько секунд гигант потерял равновесие и опустился на одно колено, прикрывая рану от ножа. «Не такой уж ты и страшный, если знать, куда бить». «Да», — сказал я, с особой жестокостью. В том районе у людей располагалась центральная связующая мышца пресса. Если рассечь ее в нужном месте, то и кишки могут вывалиться. То еще зрелище. Интересно, и откуда я это знаю? Видимо, одно из старых воспоминаний. Но то, что произошло дальше, удивило не только меня, но и короля. Оборотень-качок переросток быстро встал, забив на ранение, и тут же атаковал меня, пока я снова не ушел в невидимость. Он схватил меня за шею и со всей дури швырнул в мостовую, чуть не выбив из меня весь дух. «Артем, берегись!» Флори еще раз выстрелила в верзилу, но тот лишь поморщился. «Беги, дура, пока он нас обоих не прикончил!» — прокричал я, зажатый в лапе монстра. Дальше все происходящее превратилось в сплошной калейдоскоп из ранений. Генерал поднял меня и снова попытался ударить спиной о землю. Я выкрутился и рассек ему руку. Да сухожилий рассек, но она начала затягиваться черным дымом. «Вот ты, падла проклятая!» – прошипел я, прекрасно понимая, что хрен я его так убью. Он будет постоянно регенерировать и регенерировать, исцеляя все повреждения. «Морда, а помощь ты не хочешь?» – прокричал я, пока меня начали швырять как игрушку. «Нет, хочу посмотреть, как ты страдаешь. Я и так тебе слишком много своей силы дал. Решай этот вопрос сам». Король едко усмехнулся, продолжая отсекать меня от своего источника силы. «Ну и хрен с тобой, сам справлюсь», — прокряхтел я, падая в очередной раз спиной вниз. Бам! На меня чуть не упала ступня монстра. Я вовремя откатился. «Говно!» — прошептал я, снова уходя в невидимость. Монстр замешкался и начал искать меня глазами. В какой-то момент он все же почувствовал и попытался достать меня со своей холки. Но было поздно, я успел на него забраться. «Думаешь, я тебя не завалю, кусок дерьма? Ты сильно недооцениваешь обычных людей». Со всего маху я воткнул охотничий нож в сердце мутанту-переростку, отчего тот впервые издал звук. Это был истошный рев, ни с чем не сравнимого ужаса. Ножом пришлось пожертвовать, потому что он застрял у монстра в груди. Отскочив назад, я достал арбалет и прицелился в орущего генерала. Монстр вопил словно волк, который угодил в капкан. «Слушай, а у меня идея. Хочешь прикол?» — сказал я вслух, обращаясь к королю. Но мой демон не понял этого и ничего не ответил. Идея была дикая и вряд ли бы она сработала. По крайней мере, местные разработчики точно не рассчитывали на подобный расклад. Да и уровень моего навыка явно не дотягивал до уровня жертвы. Но попытаться стоило. Как только генерал прекратил орать, я выпустил арбалетный болт ему в глаз. Тот вошел с чавкающим звуком и все. Генерал даже не шелохнулся. Он молча уставился на меня, словно я нечто глупое сделал, а потом бросился в мою сторону, но тут же врезался в мою магию. Клетка для ловли зверей появилась вокруг него, мешая тому хоть как-то двигаться. «Ты чего удумал?» – забеспокоился король, когда начал подозревать неладное. «Отправляю тебе подарочек. Ты же любишь вкусную еду? Вот тебе еще одна вкусная тефтелька, сочная и зубастая. Прямо как ты любишь». Генерал зарычал и попробовал разорвать заклинание. Вот только у него ничего не вышло. Застряв в клетке, он выглядел чертовски потешно. «Ариал, нет, ты мелкий выродок. Как вообще ты до такого додумался?» Яростный вопль не заставил меня улыбнуться. «Отворись». Генерал вместе с клеткой подчинения зверя провалился в алый портал моего ареала, после чего я услышал самые прекрасные вопли в своей жизни. Не только демоны бывают обманщиками. Люди тоже неплохо наловчились этому искусству. «Я убью тебя, мелкий ублюдок. Только вернись сюда, и я выпотрошу твои кишки». Тень истошно орал, пока не получил по своей морде. Мне тоже было больно. Связь контракта, наверное, повлияла. Но как же было приятно устроить моему зубоскалу подлянку. Удары сыпались со всех сторон. Я чувствовал, как два монстра борются в ареале и как трещат их кости. Рев и звук порванных мышц били и обжигали мое сознание. Но в какой-то момент все резко стихло, будто они оба пропали. Боль в районе живота ударила резко, заставив меня упасть на колени. Меня скрутило как при гастрите, отчего мои внутренности попросились наружу. Изо рта хлынула кровь, после чего открылся портал в ареал, и вышел из него именно генерал, весь побитый, но не побежденный. «Слушай, а этот мужик не такой уж и плохой, но даже не думай, что я буду с ним драться вместо тебя. Наслаждайся своей тупостью, лысый бабуин. Может, хоть этот бой тебя чему-то научит?» Голос короля звучал радостно, словно он своего друга встретил. Монстр сделал шаг в мою сторону, потом еще один. «Вот ты, падла, ты не обманщик, ты предатель», — тихо просипел я, выплевывая остатки крови. «Ты захотел использовать меня вопреки моей воле, за что и поплатился. Неужели ты думал, что это может сработать? Глупый, наивный человечек, только в ваших тупых книжках можно подружиться с демоном. Я — совсем другое дело». В конце тень ехидно рассмеялся, оставляя меня один на один с мутировавшим чудищем. Неожиданно, монстр, который раньше был живым человеком, начал кряхтеть. Я сначала не понял почему, а потом увидел выражение его морды. Оно было радостным. Этот мордоворот не кашлял, он смеялся. Хе-хе-хе-хе. Чем больше гигант кряхтел, тем страшнее мне становилось. Ха-ха-ха-ха. Вот уж действительно смешно. Человек думал, что обманул демона, но оказалось наоборот. И теперь вместо одного врага, он получил двух. Оба чудища сейчас смеялись, насмехаясь надо мной. Один стоял рядом, а второй внутри головы, и оба наслаждались моим положением. Вместо того, чтобы испугаться, забиться в угол, или попытаться сбежать, я вопреки всему встал. Ни мотивация защитить кого-то, ни вера в себя, ничто из этого не заставило меня подняться на ноги, только безграничная, незамутненная злость, ярость, кипящая внутри меня многие годы. Лишь это заставило мои мышцы снова двигаться. Пошел нахуй, гнида. Как только я это сказал, кулак генерала пролетел через то место, где я только что стоял. Я появился справа и нанес удар в ребра, настолько сильно, что они тут же лопнули. Не стоило меня бить, и злить тоже. Прорычал я, уходя из-под удара. Монстр взревел, попытался снова меня ударить, и снова мимо. Только плащ мой задел. Я появился сзади и наступил чудищу на ахиллово сухожилие. Он тут же свалился, не ожидая, что его громадное тело так просто упадет. В конце, когда он попытался встать, я уже стоял возле его головы, держа арбалет нацеленным на его волчью голову. «Ну что, тебе все еще смешно, сучера?» Я спустил курок, после чего бывший военный, изуродованный проклятием, рухнул замертво. Не спасла его регенерация от проникновения болта в мозг. Несколько секунд я смотрел на то, что осталось от генерала, и мне почему-то стало его жаль. Он так хотел вырваться из этого мира, что пожертвовал почти всем, даже своим телом, ради этого. Наверное, таких людей и называют сильными личностями. Устало опустившись на землю, я присел рядом с трупом бывшего противника. Все тело болело от побоев. Особенно сильно ныли те места, где монстр бил по тени, находясь в ареале. Эти ссадины пульсировали сильнее всего. Хе. Обернувшись, я с ужасом увидел, как тело генерала начинает распирать изнутри. Его труп начал надуваться, и я не знал, как на это реагировать. «Вот дерьмо», — тихо прошептал король, когда увидел то же самое моими глазами. «А что это с ним?» — спросил я, после чего увидел яркую алую вспышку, от которой невозможно было защититься или закрыться руками. Последняя моя мысль была похожа на... Майкл бежал из последних сил, открывая все новые и новые порталы перед собой. В одно мгновение он бежал через сосновый лес, потом через тропический, потом через болото. Он помнил дорогу до Русфорта. Ему надо было спешить, потому как чутье подсказывало, что может случиться нечто непоправимое. Когда он добежал до города, то ноги едва держали его, из глаз и рта текла кровь, а экипировка была пропитана потом. Ощутив едва заметное присутствие его друга, он тут же открыл портал по нужным координатам. Этим место оказалась защитная стена города. Повсюду валялись трупы охранников, а неподалеку, у противоположной надзорной башни, лежал истекающий кровью Морозов, зажимающий рану на животе. Он все еще дышал, но выглядел совсем плохо. Но на стене был не только Валерий. Возле самой кромки стоял незнакомый Майклу человек. Он никогда не видел его, хотя отчаянно пытался вспомнить. Его алый плащ, украшенный рунами, развевался на ветру. Незнакомец бросил взгляд на изрядно потрепанного Майкла, и его лицо не выражало никаких эмоций. «Ты, это твоих рук дело?» – спросил глава охотников, смотря на незнакомца с нескрываемой ненавистью. Мужчина ничего не ответил. Он промолчал. Майкл Дарт резко сменил позу, встал в боевую стойку и приготовился колдовать. Он захотел убить этого человека здесь и сейчас, пока есть такая возможность. «За дурака меня держишь? Зачем вы напали на город? Вам что, мало тех территорий, что у вас уже есть?» Несмотря на усталость, голос Майкла оставался твердым. Незнакомец снова промолчал. Лишь через несколько секунд он повернулся, доставая телефон из кармана брюк. Показав его Майклу, он едва заметно приподнял бровь. Перед лицом незнакомца высветилась табличка системы с написанным на ней квестом. «Никто ни на кого не нападал. Мы просто сделали то, что нужно. Думаешь, я поверю в то, что такие квесты существуют? Ты слишком большого мнения о себе», — выкрикнул Майкл на повышенных тонах, прочитав то, что было написано на экране. Несколько секунд пророк молчал, а потом убрал смартфон вместе с системным сообщением. За его спиной, в городе, прогремел чудовищный взрыв, подняв алое облако пыли в воздух. Сотни людских воплей тут же донеслись со стороны города. Майкл от бессилия упал на колени, смотря как город Русфорд горит. «Системе наплевать на вашу доброту. Все, чего она хочет, это убить нас всех самым изощренным способом. Советую обдумать мои слова, охотник». Слова, сказанные незнакомцем, больно ударили по самомнению Майкла. «Поздравляем, вы уничтожили 1000 существ, себе подобных. Ваша награда – ничто».